Сейчас. Йоу, ака, вот вам два колпака, чтоб наверняка, больше кофе, меньше молока. Это гуфака, меньше вайса, больше гопака. Я все реже по музеям и чаще по кабакам. Наша страна широка, моя походка легка. ЕКБ, МСК, не путай берега. Жди в твоем городе, где-то после четверга. Куда не летят самолеты, точно едут поезда. А, ну да, походу так и надо. И последние два года я все чаще бываю за МКАДом. Кратко, сестра таланта. Ой, да ладно, нам абсолютно не впадло вырывать листы из тетрадок. Нас это радует, вам это нравится тоже. Хлопайте в ладоши для Вити, Максима и Лёши. Автомат Калашникова так и ебошит. Хочешь накурить, неси бошек, только хороших. Вот я о том же, сколько можно уже. От еще одного буля вашей ганжи мне не станет хуже. Ты лучше подойди к процессу серьезно. Здесь раста боссы, ЗМ береза. Спроси у взрослых, подумай пока не поздно. Чтобы не сказали потом, что за беспонт принес ты. Мы просто очень давно в литературном клубе. И везде есть те, кто хочет, чтобы мы с ними подули. А мы дуть любим, вот мы и дуем. Я респектую всем, кто меня где-то когда-то накуривал. Где бы я ни был, зимой или летом, находился добрый человек с огромным штакетом. Всем моим секретным агентам рахметы. Я не помню всех имен, кто знает, тот поймет. Почему в аптеках не бывает пипеток? Мы не знаем ответы, делаем рэпчик и не ебет. Респект тем, кто с нами, делятся чудесами и зависают на весах под правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли. Респект тем, кто с нами, делятся чудесами и зависают на весах под правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли. Безумие трио плюс. Нагану задира, даже разбитый в хлам не ухожу с ринга. Довел своей сатирой критиков до тика. Дырки строчат на меня, диссы под копирку. Дымись попирка, контрабанда от Вити из Египта. Говорю, это ж срок и можно Витя на пятнах улипнуть. А у меня в ответ хитрую лыбу. Лучше пятнаху, чем курить голимую глину. Ира говорила, Нагана это жестко и дико. Но прошла на концерт на пару с подругой Викой. Там попав под дым, залипнув у бара, проебала сумку Биркин, в ней косарь грина налом. После на стене оставила мне коммент, мол, музыка твоя говно, а сам ты гопник из твоих поклонников. Минимум каждый третий уголовник. И во вторник я иду на концерт группы Корни. Ёпта, Корни, это заебись. Но лучше сходи Бикса, тасанись на концерт дуэты Бис. Бис-бис, дымись каннабис. У нас все ровно, в рот ебись, шоу-бис. Говорят, ты худший пример для примера. Отвечаю, будь примером, это к президенту с премьером. Мне говорят, тебе далеко до настоящего поэта. Отвечаю, главное быть настоящим, а поэты это к фету. Мне говорят, твоему зло жесткая пропаганда. Отвечаю, есть как есть, решай сам как надо. Такие предъявы закидывай папам и мамам и мусорам крышующих, торгующих ядом. Мне говорят, твоему зло это не рэп, но мой простецкий сленг разлетелся по всей стране. А твой жалкий закос под америкосов, увы, так и останется дешевым закосом. Когда откажет головной мозг, воспользуюсь костным. Мои рифмы, как дикие осы. Фото на постере для тебя это космос. Мой космос пизжены Оскару Костнера. Скажешь impossible, как интервью с Познером. Поздно, мы уже раскачали полстраны. Руки в воздух. Дыши и ты в перемешку с разрывными парами. Те, кто здесь, респектуют тех, кто с нами. Респект тем, кто с нами, делятся чудесами и зависают на весах под правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли. Респект тем, кто с нами, делятся чудесами и зависают на весах под правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли. Улетевшие МС стелят на биты. И ты хотел бы, как они, но они не ты. Тогда понты свои в долгий ящик отложи. Смотри по ящику LG, как мы убрали всех сложней. Может ведь кто-то в рэпе сильно разбирается. И вряд ли на концерте меня спутают с Юрием Гальцевым. Тогда я понимаю, что не зря курил. Голосуйте за меня, а мама да fucking real. Ака нога на гуф, давай делай шире круг. Города поют, братан, когда слышат этот звук. Для парней и их подруг дешевым MC Hook. Что за нервный тик, когда в голову твою Витя Ака майком обладает, и твое сердце тает, когда это в воздухе витает. Алло, Таня, привет, это Виталик. Зайди ВКонтакте, на стене тебе это дерьмо оставил. Ты копируешь стайл у зеркала с расческой. Тут каждый в своем стиле наворачивает жестко. Береза Москва, подросток или взрослый. Бойся 228, если пудришь носик. Респект тем, кто с нами делятся чудесами и зависают на весах под правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли. Респект тем, кто с нами делятся чудесами и зависают на весах под правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли. В стенах березы града, на Десне прохладно. Приколочено давно, еще до заката. Ака тексты, прописанные ката. Разум гения, душа вата ката. Катастрофа, ты перед фактом. И куда-то сдулись эти МС как там. А я все так же в мышлении абстрактном. Гамбургер захавал, пузо затянул канатом. Я где-то слышал, как у вас там тру. А я вытянул бутылку, натянул буру. Наебу, не даст соврать мой булик. Обойду в нардишки, раскатаю футбик. С гуфом и нога наделим трек по-братски. Этот рэп виден из космоса, а твой так цацки. Как могли мы так забацать? Береза Москву, отчасти бы не обосраться. Респект тем, кто с нами делятся чудесами и зависают на весах под правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли. Респект тем, кто с нами делятся чудесами и зависают на весах под правильный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят, мы все взяли.